Творчество Алексея Михайловича Ремезова. Если бы даны были всем глаза, то лишь одно железное сердце вынесло бы весь ужас и загадочность жизни. Ремезов. Из повести «Крестовые сестры». Глава первая. Вот мастер слова и живописец образов, художественный и духовный облик которого настолько своеобразен и необычен, что литературный критик, желающий постигнуть и описать его творчество, оказывается перед очень тонкой и сложной задачей. Ремезов, как писатель, не укладывается ни в какие традиционно литературные формы, не поддается никаким обычным категориям. И при том потому, что он создает всегда и во всем новые свои формы. А эти новые литературные формы требуют новых категорий. И что еще гораздо важнее, требуют от читателя и от критика как бы новых душевных органов созерцания и постижения. Своеобразны все люди. Все мы единственны в своем роде, неповторимые и взятые в целом, и ни на кого не похожи. Каждый рождающийся человек приносит с собой целый новый мир, и каждый умирающий уносит с собой единственный в своем роде заряд энергии и неповторяющегося сочетания жизненных задач. Но все эти своеобразные личные миры одарены не слишком непохожими друг на друга органами телесного и душевного восприятия, созерцания и выражения, и потому они способны общаться и до известной степени понимать друг друга. Мало того, многие люди имеют дар улавливать чужое своеобразие и приспосабляться к нему, как бы видоизменяя на ходу свои восприятия, созерцания и выражения. И вот творчество Ремезова требует именно такого вида изменения и приспособления. Творящий человек всегда отличается особым своеобразием по сравнению с нетворящим, ибо творчество есть всегда создание нового, небывалого. И действительно, каждый художник по-своему видит и не видит, по-своему воспринимает и изображает, и потому требует от своего читателя и критика, чтобы они верно уловили акт этого художественного своеобразия, точно увидели показываемый образ и скрытый за ним художественный предмет, и верно осознали меру и силу осуществленной художественности. И тем не менее во всем этом своеобразии и во всех уклонениях от обычного есть некоторая устойчивая и привычная средина, как бы некое тяготение к классическому, то есть мерно-верно образцовому способу художественного видеть и изображать. Есть как будто бы некий центр, которому все художественные повествователи прямо тяготеют или с которым они, по крайней мере, считаются, памятуя о нем или отвергая его. Этот центр определяется, по-видимому, средним укладом читательской души и желанием, чтобы читатель меня понял. Ибо в конечном счете искусство создается для других, для людей, не только для самого себя. Художник всегда остается как бы оратором, педагогом, пророком или дающим, и потому он должен и вынужден помнить о силах, средствах или органах берущего. Нелепо показывать слепым картины, безнадежно играть на рояле для глухого. Никто из нас не воспримет заумные образы, созданные в четвертом измерении. И потому окрыленному фантасту нельзя забывать о трезвой прозаической бескрылости среднего, а может быть и не только среднего читателя. Идя по новым путям, художник должен вести с собою и уводить, иначе он уподобится проповеднику в пустыне. Созерцая по-своему, необычайно, утонченно или капризно, он не должен оставлять своего читателя в беспомощном состоянии непоспевающего. Он имеет бесспорное право требовать от читателя доверия, усилий и даже напряжений, как бы ему говоря, художественный предмет потребовал от меня, художника, особого нового акта. Им я созерцаю, из него пишу. Он может быть необычен, своеобразен, труден, но в этом нет моей вины. Попытайся же, читатель, усвоить этот акт и постигнуть написанное. Художественный предмет вознаградит тебя за твои усилия. И тогда у читателя должно быть уверенное чувство, что это необходимо и обосновано, что этих усилий действительно потребовал сам предмет, и что эти усилия художественно оправдываются и вознаграждаются. Художественный предмет властно потребовал спецификации акта, стиля и образа. Надо ему повиноваться, иначе нельзя было, можно было только так. Приспособляйся же, воспринимай и обогащайся. Таков, например, стиль Достоевского. Хаотический, часто нагроможденный, неуклюжий, как бы изнемогающий от своего собственного бремени, а иногда при описании подпольных натур и переживаний, впадающий просто в дурной тон, да еще с вызовом, этого потребовал от него его художественный предмет. Совсем иначе воспринимается стиль и акт Андрея Белого. Писатель как будто долго выворачивался и выламывался, наедине с самим собой, вне всякого отношения к художественному предмету, изобретая такие слова, слово последования, акценты и ритмы, которых нигде и никогда не бывало, которых совсем и не следовало бы быть, мучительно слагая вымученную извращенную ткань слов и образов, кокетничая с читателями своими изобретениями, вызывающе подмигивая ему и дразня его. И за всем этим обычно не укрывается ничего предметного. Читатель нисколько не вознаграждается в художественном отношении за свои усилия и скоро отвертывается с негодованием от всей этой безвкусной игры в сумасшедчинку, явно принимаемой самим автором за гениальность. Чтобы читать и постигать Ремезова, надо сойти с ума, не помешаться, не заболеть душою, а отказаться от своего привычного уклада и способа воспринимать вещи. Надо привести свою душу в состояние некоторой гибкости, лепкости, подвижности и, повинуясь его зову, перестраивать лад и строй своей души почти при каждом новом произведении Ремезова. Своеобразие его акта и стиля очень велико, очень неустойчиво и по отношению к читателю требовательно до неумолимости. Не поспеваешь, не умеешь – твое дело, а я иду дальше. Нет ничего удивительного в том, что многие читатели изнемогают, не умеют так перестраиваться, не справляются с этой задачей и откровенно говорят, что они Ремезова не понимают. Правда, у Ремезова есть произведения более обычные, позволяющие читателю спокойно странствовать по полям своего воображения в обычной привычной читательской установке. Например, «Пруд», «Пятая язва», «Крестовые сестры», «Бесприютная», «Оля». Но в них внимательный и чуткий ум найдет следы, а иногда и целые гнезда другого Ремезова, требующего схождения с ума. А этот другой Ремезов, создавший едва ли не половину всех его творений, никогда не исчезает совсем. Следовало бы прямо поставить вопрос – имеется ли в истории мировой литературы писатель, с таким своеобразным актом, видением и стилем. Если бы пришлось отвечать на этот вопрос, то надо было бы обратиться к капризнейшим фантастам и курьезнейшим романтикам всех времен и народов, к таким, которые имели смелость снять со своей фантазии решительно всякие запреты, грани и удержи. Пришлось бы упомянуть прежде всего о мировой сказке, о «Тысяче и одной ночи», повествования которой оказались бы слишком истовыми и эпически правдоподобными по сравнению с Ремезовым, и о «Метаморфозах Овидия», поэмы которого оказались бы полными богословского замысла и художественно законченными сравнительно с иными фантастическими кувырко-коллегиями нашего мастера, термин Лескова. Подобно этому и русская сказка в том классическом виде, как мы находим ее в собрании Афанасьева, слишком трезва, слишком обременена образной фабулой, слишком стройна в своем развитии от завязки до развязки, для того, чтобы к ней можно было возвести миф, творимый Ремезовым. Русская сказка, да и вообще настоящая народная сказка, всегда хочет выразить что-то своими образами. Она имеет некий эпический предметный заряд. Она никогда не порывает окончательно с некоторым правдоподобием. Тогда как у Ремезова можно найти такие прихотливые вихри полусобытий, такие оборванные гирлянды невообразимости, такое нагромождение неправдоподобия, что читателю остается только диву даваться. И тем не менее, его фантастика близка русской народной сказке. Именно тем образным узлам, тем сгусткам химерического видения, в которых миф приближается к галлюцинации, а галлюцинация навязывается читателю раз и на всю жизнь. Вот два примера. Оба из мифа о Бабе-Яге. Русская сказка сказывает. Вдруг закрутилась и замутилась, в глаза зелень выступила, становится земля пупом, из-под земли камень выходит, из-под камня Баба-Яга, костяная нога. Спина, в подлиннике другое слово, жильная, на железной ступе едет, железным толкачом погоняет, пестом упирает, помелом след заметает, сзади собачка побрехивает. Сказки Афанасьева, глава 2, страница 94-95. Или еще. В избушке на курьих ножках лежит в одном углу ноги, в другом голова, губы на притолке, нос в потолок уткнулся, откроет заслонку, достанет жареную аленку и на стол. Ела-ела, пила-пила, и выйдет на двор, и станет валяться по траве. Покатается, поваляется, аленкина мясца наевшись. Сказки Афанасьева, глава 1, страница 166, глава 3, страница 79. В мировой литературе надо обратиться к самым необычайным фантастическим играм и стилистическим дерзаниям Пушкина, «Бесы», «Гусар», Гоголя, «Вечера на хуторе», «Вий», Гофмана, Тика, Жана Поля, Рихтера, Эдгара По, Анатоля Франца, Гюстава Флобера или Кайрлейлю в его столь же знаменитом, сколь неудобно постигаемом «Воскресшей портной», или, наконец, ко второй части Фауста Гёте, чтобы дать приблизительное представление о том, к чему надо быть готовым у Ремезова. Но все эти указания отнюдь не следует понимать в том смысле, что Ремезов заимствовал у кого-нибудь из поименованных вихревидцев или подражал им. Нет, Ремезов совсем самобытен, совсем самостоятелен и творчески оригинален во всем, и в своих художественных достижениях, и в том, что вряд ли удовлетворит читателя и критика.